еще какие-то неявные затраты, которые, я повторюсь, фирма даже никому не платит. Неявные затраты – это те доходы, которые предприниматели потеряли, вложив в фирму свои ресурсы, которые они предоставили фирме якобы бесплатно. А вот зачем? Не зная неявных затрат, мы не можем оценить, насколько данный бизнес предпринимателям выгоден. Итак, о затратах я уже сказал. Полные экономические затраты составили 250 рублей. Но ведь фирма что-то производит. И, предположим, производит, продает продукцию, и, предположим, годовая выручка фирмы составляет, ну, предположим, 240 рублей. Значит, выручка 240 рублей. Как оценит ситуацию бухгалтер? Бухгалтер учитывает только бухгалтерские затраты. Не потому, что он такой глупый, а потому, что бухгалтер руководствуется определенными правилами бухгалтерского учета. Итак, бухгалтер, вероятнее всего, поздравит с прибылью. Выручка 240, бухгалтерские затраты 200, выходит, прибыль составила 40 рублей. А как оценит ситуацию экономист? Экономист зафиксирует убыток. Выручка минус экономические затраты получилось минус 10. Убыток 10 рублей. Что это означает в устах экономиста? А очень просто. Вас в этот бизнес никто не тянул. Если бы вы в него бы не пошли, сколько денег вы могли бы иметь у себя в кошельке в конце года? Вы бы держали свои деньги в банке, был бы у вас ежегодный процент 10 рублей, работали бы себе по найму, была бы ежегодная зарплата 20 рублей, квартиру могли бы сдавать, ежегодную арендную плату получали бы 20 рублей. Всего у вас в кармане было бы по итогам года 50 рублей. А так сколько у вас в кармане по итогам года? Только 40 рублей бухгалтерской прибыли. Выручка 240. Бухгалтерские затраты 200. Значит, в кармане чистыми осталось у вас, налоги я не беру, конечно, 40 рублей. Значит, вам этот бизнес просто-напросто невыгоден при таких условиях. А теперь давайте подведем итог. Смотрим на слайд. Разница между выручкой и бухгалтерскими затратами составляет бухгалтерскую прибыль фирмы. Вот мы и посчитали. Бухгалтерская прибыль, выручка минус бухгалтерские затраты, бухгалтерская прибыль. Разница между выручкой и экономическими затратами составляет экономическую прибыль или сверхприбыль фирмы. Вот получилось. Экономическая прибыль – это выручка минус экономические затраты. И третий вывод, который мы можем сделать. Если экономическая прибыль отрицательна, фирма несет убыток, бизнес не выгоден предпринимателям, какой бы ни была величина бухгалтерской прибыли. Ну и чтобы закончить этот вопрос, несколько примеров. Ну, первый пример я сразу скажу. Я его придумал. Не подумайте, что у нас на кафедре дела действительно обстоят таким образом. Вот смотрите. Мне предлагают поехать в командировку. в другой город, предположим, на неделю. Я знаю, что за неделю в командировке я заработаю, предположим, 100 рублей. Что такое эти 100 рублей в моих примерах? 100 рублей – это моя выручка. Это то, что я получу в командировке. Но, как я уже докладывал, я работаю в Академии внешней торговли. Я должен каждую неделю проводить там какие-то занятия. Просто так уехать я не могу. Занятия будут сорваны, возникнет скандал. Что делать? Пойду я к своему коллеге и скажу: слушай, мне очень надо уехать. Проведи занятия за меня. Но просто так мне его просить неудобно. Поэтому я скажу ему так: проведи занятия вместо меня, я заплачу тебе 50 рублей. В этом случае никакого скандала не будет. Администрации важно, чтобы занятие было проведено. А кто проведет, это уже вопрос второй. Значит, я плачу коллеге за то, чтобы без проблем уехать в командировку, 50 рублей. Что такое эти 50 рублей в наших терминах? Это то, что я вынимаю из своего кармана и плачу коллеге. Это мои бухгалтерские затраты. Ну что, казалось бы, все нормально. Надо явно выгодно ехать в командировку. Ведь я заработаю в командировке 100 рублей, а заплачу, понесу затрат, чтобы поехать в командировку, 50 рублей. Значит, моя бухгалтерская прибыль составит 50 рублей. Но я для простоты считаю, что никаких других бухгалтерских затрат в связи с командировкой я не несу. Но есть один нюанс. Из-за того, что я поеду в командировку, я не смогу прочитать лекцию по программе MBA. Здесь мне никто выговора не сделает. Но я не получу заработную плату. Предположим, по программе MBA мне платят 60 рублей. Если я поеду в командировку, я эти 60 рублей не получу. Соответственно, 60 рублей составляют мои неявные затраты по командировке. Таким образом, полные мои экономические затраты по командировке составили 110 рублей, 50 плюс 60. А выручка в командировке только 100. Получается, что экономическая прибыль по командировке равна минус 10. Ехать в командировку невыгодно. Еще пример. Допустим, у вас есть небольшое кафе. Вы решили установить в углу небольшой игровой автомат, чтобы привлечь больше посетителей. Каковы ваши явные или бухгалтерские затраты по этому проекту? Ну, очевидно, годовая амортизация автомата и стоимость его годичного обслуживания. А что войдет в неявные затраты по автомату? Я исхожу из того, что свободного места ненужного у вас в кафе нет. Следовательно, если вы в этом углу установили автомат, вам придется убрать столик. Ну, предположим. Соответственно, потерянная прибыль от столика войдет в неявные затраты по автомату. Нельзя не учесть неявные затраты. Иначе вы не можете понять, насколько вам выгодно или невыгодно устанавливать автомат. Еще один последний пример. Моя знакомая занималась, может, сейчас занимается, вот таким бизнесом. Она посредник между майонезным заводом и торговыми точками. Она брала на заводе майонез на реализацию, а потом уже от себя пристраивала его в розницу. В один прекрасный день у нее возникли проблемы. Владелец контейнера на оптовом рынке отказался майонез у нее покупать, объясняя тем, что майонез медленно продается. Она ко мне с таким вопросом: Сергей Георгиевич, а при чем тут быстро или медленно? Ведь я же, говорит она мне, я же с него денег вперед не беру. Я ему майонез отдаю на реализацию. Продаст быстро, рассчитает со мной быстро. Продаст медленно, рассчитает со мной медленно. Чего она не понимает? Она не понимает, что у владельца контейнера есть и неявные затраты. В чем они состоят? Контейнер не резиновый. Если в этом углу стоит майонез, там не будет стоять, например, та же эстонская сметана, которая, предположим, продается быстрее. Значит, что получается? Потерянная прибыль от реализации сметаны войдет в неявные затраты по майонезу. Вот и получается, что обычный торговец на рынке, понятия не имея об этих ученых терминах явные и неявные затраты, не может не учитывать неявные затраты в своей практической деятельности. Начинаем третий вопрос темы – виды затрат. Все затраты, как бухгалтерские, так и полные экономические, можно разделить на постоянные и переменные. Что лежит в основе такого деления? Вот смотрите. Допустим, фирма увеличивает выпуск. И видно, что с ростом выпуска одни затраты меняются, а другие остаются неизменными. Те затраты, которые не меняются с ростом выпуска, мы называем постоянными затратами. А те затраты, которые с ростом выпуска меняются, мы называем переменными затратами. Почему вообще затраты делятся на постоянные и переменные? Потому что факторы производства мы тоже делим на постоянные и переменные. Дело в том, что одни факторы производства можно достаточно легко и быстро изменить при увеличении выпуска, для того, чтобы увеличить выпуск. Ну, допустим, фирме достаточно легко нанять новых работников. Работники, получается, переменный фактор производства. Но фирме требуется определенное время, чтобы приобрести новое оборудование, то есть использовать дополнительный капитал. Поэтому оборудование мы обычно относим в коротком периоде к постоянному фактору производства. Посмотрите на определение еще раз на слайде. Постоянные затраты – это затраты, величина которых не меняется вместе с изменением выпуска. То есть это затраты постоянных факторов производства. Обычно к постоянным затратам относятся амортизация, арендная плата, процент за кредит, заработная плата руководства. Неявные затраты тоже обычно относятся к постоянным. Теперь переменные затраты еще раз. Переменные затраты – это затраты, величина которых меняется вместе с изменением выпуска. То есть это затраты переменных факторов производства. Обычно к ним относятся заработная плата производственных рабочих, расходы на сырье и материалы, электроэнергия для технологических целей и другие. Итак, постоянные затраты и переменные затраты. Если их просуммировать, то мы получаем совокупные затраты. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. FC – это постоянные затраты, fixed cost. VC – это переменные затраты, variable cost. Сумма дает total cost, TC. Совокупные затраты фирмы. Очень важно знать также затраты на единицу выпуска или средние затраты. Средние постоянные затраты. Мы их обозначаем буквой AFC. Посмотрите на слайд. Это постоянные затраты, приходящиеся на единицу выпуска. Вот и получается, что AFC равно FC постоянные затраты, деленные на объем выпуска Q. Средние переменные затраты, AVC, это переменные затраты, приходящиеся на единицу выпуска. Как их посчитать? Мы делим общую сумму переменных затрат на объем выпуска. Посмотрите на формулу. И, наконец, средние совокупные затраты. Это совокупные затраты, приходящиеся на единицу выпуска. Как рассчитать? Можно совокупные затраты, total cost, TC, разделить на объем выпуска Q. Или иначе можно посчитать. Можно просуммировать средние постоянные и средние переменные затраты. Очень важную роль в экономическом анализе играют предельные затраты, marginal cost. Предельные затраты – это приращение совокупных затрат при приращении выпуска на одну единицу. Посмотрите на формулу. MC равно дельта TC, деленное на дельта Q. Как это понять? Вот смотрите, допустим, вы уже произвели сколько-то единиц продукции. Вы хотите произвести еще одну дополнительную единицу продукции. Еще одну дополнительную единицу продукции. Чтобы произвести дополнительную единицу продукции, надо понести дополнительные затраты. Вот эти дополнительные затраты, которых потребует производство дополнительной единицы продукции, это и есть предельные затраты. Но посмотрите, когда мы увеличиваем выпуск, и когда увеличиваются совокупные затраты, ведь совокупные затраты состоят из постоянных и переменных затрат, но увеличиваются только переменные затраты. Постоянные затраты по определению в коротком периоде не меняются. Значит, приращение совокупных затрат равно приращению переменных затрат. Значит, предельные затраты можно рассчитать делением дельта VC, приращение переменных затрат, деленное на дельта выпуска. Ну и чтобы лучше это понять, я привожу элементарный пример расчета затрат. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. У нас тут два объема выпуска, 10 и 11. Постоянные затраты какие? Все время 50. Они не меняются вместе с изменением выпуска по определению постоянных затрат. А какие меняются? Меняются переменные. Предположим, при выпуске 10 они были равны 100 рублям. А при выпуске 11 составили 105 рублей. Все остальные параметры легко рассчитать. Чему равны совокупные затраты? Раньше они были сколько при выпуске 10? 50 плюс 100, то есть 150. Теперь они составляют при выпуске 11. 50 плюс 105, 155. Средние постоянные, как рассчитать? Очень легко, мы делим постоянные затраты на объем выпуска. 50 деленное на 10 составило 5. 5 рублей постоянных затрат на одну единицу выпуска при выпуске 10. А при выпуске 11, как мы посчитаем? 50 делим на 11, получается примерно 4,55. Это средние постоянные затраты при новом объеме выпуска. Средние переменные затраты. Делим переменные затраты на выпуск. Было сколько? 100 на 10 – 10. Стало 105 на 11 – 9,55. И, наконец, средние совокупные затраты. Как можно рассчитать? Можно разделить совокупный объем, совокупные затраты на объем выпуска, а можно просто просуммировать средние постоянные и средние переменные затраты. Значит, раньше они составляли сколько? 5 плюс 10 – 15 средние совокупные затраты. Теперь они составляют 4,55, 4,55 плюс 9,55 – 14,1. А вот последний столбец содержит предельные затраты. Предельные затраты – это здесь только одна величина –